Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Лидия Савина Арсению Тарковскому. Я не способен перевоплотить лягушку в деву, одуванчик в тучу. Я не способен в ночь позолотить листву на этом дереве могучем. Мне не дан этот дар, но я готов из слов лепить дыхание эфира и всполохи зарниц, и зов цветов ночных фиалок, и полет над миром. Я царь и бог, любовник и кумир. Но лишь одно не старо и не ново в моих стихах. Я — это я мир, я есть всегда, покуда дышит слово. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.